Вестница богов Ирида, ее имя значит радуга, Ирида, быстроногая, как сказано у Гомера, явилась к Елене в образе ее подруги, дочери Приама. И вестница зовет Елену на башню смотреть поединок. «Выйди, любезная нимфа». Ну, нимфа здесь молодая женщина. «Выйди, любезная нимфа, деяния чудные видеть». Так изрекла. И влияло ей в душу желание сладкое, думы о первом супруге, о граде родимом и кровных. В слезах и желаниях Елена восходит на западную, обращенную к побережью, надвратную башню Трои. Отметим по ходу чтения, что благородная женщина должна являться на люди, покрыв голову и в сопровождении служанок. Вот так шествует Елена. И сейчас мы прочтем стихи, это третья песня у нас, в которых заключено предсказание о гибели Трои. Весь эпизод назван «Смотр со стены», то есть троянские старцы сидят на башне и смотрят на Ахейское войско. И вот сейчас я прочту предсказание о гибели Трои. «Там и владыка Приам, и Панфой, и Фемет благородный, Клитий, божественный Ламп, Гекетаон, Ареева отрасль, Укалигон и герой Антинор, рассудительны оба». Только Приам и Антинор принимают какое-то участие в действии. А поэт приводит такой перечень имен. Мы говорили с вами уже, что мудрых старцев нужно, чтобы прекратить войну и спасти Трою, откупиться, наконец, от ахейцев, вернуть Елену. Таких старцев нужно 10, а их всего 8. Вот, 8 старцев. Нет у троян мудрости, чтобы закончить войну. Без Ахиллеса 8 царей-героев. Нет у ахейцев сил, чтобы взять Трою штурмом. Вот такое знание стоит за простым перечнем имен. Опять-таки обращаем внимание, что поэт нигде не называет ни числа старцев, ни числа героев-ахейцев. Он их именует. Вот это явление, когда число неявно заключено в самом перечне, говорит о том, что поэт и его слушатели обладали определенным совершенно чувством числа. И средства художественного выражения были у Гомера такие, которые для современного человека недоступны. То есть число определялось не путем счета или пересчета, прибавления единиц, не дискурсивно, а разом и непосредственно, интуитивно и, что очень важно, символически. То есть какая-то реальность стояла за числом, и это давало возможность сообщить смысл дополнительный тому событию, которое описано. Вот. Елена должна явиться перед Приамом и старцами. Елена – виновница 9-летних страданий троян и их союзников. Вот 8 старцев сидят, сейчас явится Елена. У каждого из старцев кто-то из сыновей уже погиб на войне. У Приама много сынов погибло. Как старцы должны презирать и жгуче ненавидеть эту женщину? Удержатся ли они от горьких слов укоризны, ее увидев? Это вряд ли. Это все-таки, я думаю, не в человеческих силах. Вот мы сейчас прочитаем, как старцы восприняли приход Елены. Это одно из мест поэмы, по поводу которого можно по-настоящему удивиться. Старцы лишь только узрели идущую к башне Елену, тихие между собой говорили крылатые речи. Нет, осуждать невозможно, что трое сыны и ахейцы брань за такую жену и беды столь долгие терпят. Видом она даже страшна. богине бессмертной подобна, но и такая, богоподобная, пусть возвратится. Пусть удалится от нас и от чад нам любезных погибель. Как старцы увидели Елену? Как-никак, красота Елены – это последняя в длинной цепи причина Троянской войны. Старцы поражены, но и умиротворены. Они говорят между собой тихо. Они не называют Елену прекрасной. Елена, как написано, вот буквальный перевод, на вид ужасно, айнос, на вид ужасно, подобно бессмертной богине. Елена – это страшная сила. Красота это или не красота? Что скажет Приам? Приам: «Шествуй, дитя мое милое, ближе ко мне ты садися. Узришь отсюда и первого мужа, и кровных, и ближних. Ты предо мною ни в чем не виновна, то боги виновны. Боги с плачевной войной на меня устремили Ахеян». Особым образом, исключительно, даже страшно, Елена подобна богине. Прекрасная или красивая – эти слова к Елене в эпосе неприменимы. Внешность Елены несет в себе что-то такое, что неотразимо убеждает человека гомеровского эпоса. Человека, заметьте, не пылкого и не молодого, и через Елену много пострадавшего. Она невиновна. Ук айтие. А боги виновны. Айтиой. Мировоззрение героического эпоса, или в ионийском мировоззрении, подлинная красота нравственно права. Нет, я не точно сказал, нельзя так сказать. Красота не подлежит суду человеческому. Красота не подлежит суду. Красота и слава в эпосе, если только они подлинные, это такие драгоценные и любимые вещи, что они уже принадлежат иному миру, где человеческие суждения, что хорошо, что плохо, не действует. Что бы Елена ни делала, она богине подобна, и осуждать невозможно. А делала это прекрасная, как ее легкомысленно называют иногда, Елена прекрасная, в эпосе этого нет. Делала она вещи подчас престранные. Вспомним эпизод с троянским конем, когда Елена подошла к коню и начала искусно подражать голосу жен ахейских героев. Вызывало их отозваться. Им из засады отозваться была бы смерть. Это эпизод из «Одиссеи». Вот расскажем его, только я сделаю одно замечание. Читая «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, необходимо твердо держать в уме, что это две разные поэмы. Два цельных художественных произведения – произошли из одного источника, мы его называем Гомер. Этот источник мы называем Гомер. Однако гнев юного славного героя Илиада и страдания коварно умного героя Одиссея – это две разные темы, которые определяют не только сюжетосложение, но и через тему, через сюжет определяют многие характерные детали в воспевании последних подвигов героического рода. Разные это поэмы. По-разному они устроены. О Елене в «Одиссее» найдем жутковатый рассказ, совершенно немыслимый в поэме «Илиада». Читаем из четвертой песни «Одиссея», как Менелай в присутствии Елены рассказывает ей же об этом эпизоде. Вот как Менелай лежал в коне, а Елена обходила коня и подражала голосам. Менелай рассказывает. «В чреве глубоком коня мы, ахейцы избранные, были скрыты, погибельный бой и убийство врагам приготовив. К нам ты тогда подошла, по внушению Бога, конечно, даймона дать замышлявшему славу враждебным троянам. Вслед за тобою туда же пришел Диефоб благородный. Точнее, богоподобный Диефоб – это третий муж Елены. После смерти Париса Елена вышла еще раз замуж, потому что представить, что Елена не замужем, просто невозможно. Диефоб был ее третий муж. И в другом источнике о Елене говорится, что она троемужница. Вслед за тобою туда же пришел Диефоб благородный. Трижды громаду ты с ним обошла, и отвсюду, ощупав ребра ее, начала вызывать поименно аргивен, голосу наших возлюбленных, жен подражая искусно. Вдруг пробудилось желанье во мне и в Тидеевом сыне. Тидеев сын – это Диомед. Выйти наружу или громко тебе изнутри отозваться. Но Одиссей опрометчивых нас удержал. Остальные ж в чреве коня притаяся глубоко молчали ахейцы. Только один Антиклес на призыв твой подать порывался голос. Но царь Одиссей, многосильной рукою зажавший рот безрассудному, тем от погибели всех нас избавил. С ним он боролся, пока не ушла ты по воле Афины. Вот только необыкновенная выдержка Одиссея, который имел железное сердце, как сказано в Одиссее, спасла и ахейцев в коне, и по существу всю военную кампанию. И Менелай добродушно относит коварство жены насчет Даймона, вот, божества, который ее к этому побудил. Елена и здесь невиновна. У Гомера Менелай не сомневается, принимать ли назад в свой дом бежавшую жену, троемужницу. Надо сказать, что Елену не осуждают. Она себя в Илиаде осуждает. Убедимся в этом и спросим, почему это так. Елена встречает по отношению к себе опасливое удивление. Вот реакция окружающих на нее. Втрое. Как она сама говорит, ласковое отношение к ней, Приама и Гектора, это скорее исключение. Другие на нее ощетиниваются. Такова ее красота, страшная. Неистовый Ахилл после смерти Патрокла творит жуткие вещи. Но для Елены он нашел только одно слово. Ригедане, то есть бросающие в дрожь, леденящие, цепенящие. Ахиллес ее никогда не видел. Он передает то общее мнение, которое было в Ахейском войске. Какая Елена? Она вот бросающая в дрожь, леденящая, цепенящая. О себе Елена говорит, что она ненавистная, что она собака злокозненная, что она псоглазая. Псоглазая – это не значит, что у нее глазки маленькие, как у собаки. Это значит, что она бесстыдная глазами. Она говорит о себе, что над ней тяготеет срам и позор. Вот себя Елена может поносить, а ее никто. Ее боятся. Восприятие красоты у эллинов было такое, глубокое, до бездны. В нем прекрасное и ужасное не только не противопоставлены, они в союзе находятся друг с другом. Прекрасное и ужасное находятся в союзе. Вот такое чувство красоты было у древних греков. Даже в рождении космоса ужас был созидательным началом. Явление ужаса приносит порядок в мир олимпийских божеств. Помните, когда Старукий воссел, и бунт прекратился против Зевса? Елена ужасна. Видом походит на богиню. И сама Медуза Горгона, этот миф мы позже расскажем, была красивая. Вот как это представить? Трудно. Однако, если мы не поймем, что прекрасное и ужасное в восприятии древних греков находится в единении, мы не поймем их искусство. У эллинов ужас есть начало жизнеутверждающее. Рождение трагедии – из этого мира ощущения было только делом времени. О Елене говорят прекрасное, Это, конечно, мы сейчас понимаем, что это очень легкомысленное высказывание. Никакая она не прекрасная. Она вот такая. Но все-таки какая? Какой она стати, какого цвета у нее глаза, волосы и прочее? Как Гомер изображает красоту Елены? Вот фигура, вот интересно, какая у нее была. Вот. Гомер – мастер развернутых и необыкновенных сравнений. О внешности Елены говорит только «белолокотная» и «лепокудрая». Все. Но это он и о других женщинах говорит. Ничего особенного в этом нет сказать о женщине «белолокотная» и «лепокудрая». Красоту Елены мы познаем по тому действию, какое она оказывает на старейшин Трои. Она ужасно походит на богиню. На домашних Приама мы также узнаем, какое она действие оказывает. Они на нее ощетиниваются, а Ахиллес о ней знает, что от Елены дрожь пробирает и леденит. Еще раз повторю, сказать о Елене прекрасное – это было бы снижение образа. Тема красоты от этого бы пострадала. Красивый эпос Елену не называет. А кого эпос называет красивым? Красивым. Приам в том же обращении к Елене через несколько строк красивым называет Агамемнона. Вот он колосс. Колосс – это греческое слово, означает прекрасен. Агамемнон, они видят его с башни, привлекает к себе взор тем, что громаден, велик, доблестен. Но дело не в этом. Приам. Выше его головой меж Ахеями есть и другие, но талика прекрасного очи мои не видали, ни талика почтенного мужу-царю он подобен. После, узрев Одиссея, Приам вопрошает Елену: «Ныне скажи и об этом, дитя мое, кто сей данаец? Менее целой головой, чем великий Атрит Агамемнон. Но, как сдается мне, он и плечами, и персями шире». Из ответа Елены узнаем, чем был особо знаменит Одиссей. Он ведущий всякие козни, исполненный замыслов тонких. И еще Одиссей – питомец Итаки, страны каменистой. Родина Одиссея – маленький островок каменистый. Что можно сказать об Одиссее, царе Итаке? Чем он должен отличаться от других героев? Читаем дальше, чтобы вернуться к этому вопросу. Из старцев Антинор был сторонником выдачи Елены ахейцам. И Антинор вспоминает, как в начале войны Менелай и Одиссей приходили с посольством в Трою. Когда Менелай и Одиссей стояли, Менелай был виднее. Когда же сидели, Одиссей был взрачнее. В речах они тоже отличались. Менелай говорил торопливо, коротко, немногословно, безошибочно, зычно. А Одиссей как говорил? Мы речь Одиссея слышали о знамении пророчества в Авлиде. А Антинор описывает, как говорил Одиссей, какое воздействие он оказывал на слушателей. Он описывает стиль его речи. Это драгоценное свидетельство. Сейчас мы услышим, как говорил Одиссей. «Когда говорить восставал Одиссей многоумный, тихо стоял и в землю смотрел, потупивши очи. Скиптра в деснице своей ни назад, ни вперед он не двигал, но незыбно держал человеку простому подобный. Счел бы его ты разгневанным мужем или скудоумным. Но когда издавал он голос могучий из Персий, речи, как снежная вьюга, из уст у него устремлялись, нет, не дерзнул бы никто с Одиссеем стязаться словами». Смотрите, стоит тихо, глаза в землю, скипетр не двигает, к жестам не прибегает. Можно было подумать, что он человек скудоумный или разгневанный, потому что, когда человек в гневе, он, подобно глупцу, затрудняется в словах. Но голос Антинор уподобляет речь Одиссея вьюге. А почему не ветру, скажем? А вьюга ослепляет и кружит Таковы речи Одиссея. Из этого сравнения Менелая Одиссея, который делает троянский старец, узнаем, что Одиссей по сравнению с Менелаем не статен ногами, то есть он выигрывает сидя. Еще мы можем догадаться, что как царь маленького каменистого островка он не владетель коней. Об Итаке сын Одиссея говорит: «Горные пажити наши для коз, не для коней привольны». То есть Одиссей не похож на других героев, владетелей коней, еще и своим умом и речью. Он самый искусный в речах, он коварно умен и красноречив.